Глава 15. Иса. Эйрин подошел к Берту. Тот был без сознания и весь опутан слабо светящейся голубоватой сетью. Увиденное дракону явно не понравилось. Он нахмурился, проведя перед лицом парня раскрытой ладонью, и обернулся к нам. «Девушек и Грифона поместить в отдельную карету и как можно быстрее доставить в имение», — велел он. «Вайрон, ты сопровождаешь и отвечаешь за их охрану не только здесь, но и в комнатах». «А ты что будешь делать?» — поинтересовалась я, увидев, что Вайрон лишь коротко кивнул. Как солдат на поле боя, безусловно принявший приказ. Вновь прибывшие тоже и не подумали ничего уточнять, а один из них тут же распахнул двери кареты приглашающим жестом. «Скоро вернусь», — сказал Эйрин и обжег меня взглядом. Его глаза вспыхнули, когда он добавил. «Не волнуйся, дорогая, надолго я тебя не оставлю. Только побеседую с Бертом и сразу же присоединюсь к вам». «Он без сознания», — вмешалась Лина. «Я здесь единственный целитель, поэтому мне нужно его осмотреть». «Не нужно», — отрезал Эйрин. «Физически с ним все в порядке. Тут нужен не целитель, а ментальный маг». Лина посмотрела долгим взглядом на Берта, а потом неохотно кивнула. Забрав шаю, пошла в карету. Кстати, вновь прибывшие проявили полное равнодушие при виде Грифона. Словно он был котенком, а не монстром. Мне ничего не оставалось, кроме как присоединиться к подруге. За нами последовал Вайрон. К сожалению, и в этой карете окна были непрозрачны, и увидеть путь не получилось. «Как Берт оказался здесь?» — спросила я Вайрона, решив не упускать такой источник информации. «Думаю, именно это сейчас Эйрин и выясняет», — ответил он. «Все будет хорошо, не волнуйся за него. Тем более четверо гвардейцев остались его охранять». «Все будет хорошо?» — переспросила я, старательно пряча сарказм. «Точно? А то я и правда переживаю за Берта. Вдруг твой друг что-то повредит ему, снимая чары? Просто Эйрин не выглядит таким уж великим специалистом по ментальной магии». Лицо Вайрона заметно вытянулось от изумления. «Я уверена, он справится». Я про себя хмыкнула. По наблюдениям, когда говорят «я уверен», этой самой уверенности обычно не испытывают. Надо попробовать вызвать Вайрона на откровенность. «А зачем он тогда отослал нас или не забрал Берта с собой?» — спросила я. «Потому что для начала Эйрин должен убедиться, что в Берта не вселился демон», — сказал Вайрон. «А это может быть опасно, и в этом случае ему лучше не отвлекаться на вашу защиту». «Слушай, а как демоны вселяются в людей?» — спросила я. «Ведь если они занимают тело человека, что происходит с телом самого демона?» «А почему ты думаешь, что я могу знать ответ на этот вопрос?» — спросил Вайрон. Я уловила в его тоне предостережение. «Я всего лишь ведьма-первокурсница», — не моргнув глазом, выдала я. «Вдруг это преподают боевикам?» «Нет, в академии такого не дают», — усмехнулся Вайрон. «Но я могу вам кое-что рассказать. Демоны проводят ритуал и отделяют свою сущность от тела. И могут в таком виде путешествовать между мирами. Вселившись в мага, демон поглощает все его силы, а со временем и душу. Опаснее всего демоны, которые долго прожили в теле человека. Их очень сложно распознать». «То есть, даже если демона изгнать, человек умрет?» — спросила Лина. «Не обязательно. Может просто потерять магические силы или здоровье, если это обычный человек. Они ведь вселяются не только в магов». «А для чего они это делают?» — задала я вопрос, который недавно адресовала Верховной. «Интересно, что Вайрон на него ответит». Он несколько минут думал над тем, что сказать. «Демоны бывают разные», — выдал, наконец, парень. «Большинство живут в своих мирах и довольны этим. Но есть среди них те, кто хочет покорить другие народы. В наш мир, кстати, проникают не только демоны и монстры, но и драконы». «Драконы?» — с ужасом воскликнула Лина. «Они действительно существуют?» «Похоже, бабушка еще не посвятила тебя в тайны, которые положено знать Верховной Ведьме», — хмыкнул Вайрон. «Драконы существуют. Кстати, они, как и демоны, тоже бывают очень разные. Некоторые способны настолько хорошо скрываться, что их не отличишь от людей». Я задумчиво покивала. «И чего это Вайрон так внимательно на меня смотрит? Не буду я Лине ничего рассказывать, я ведь обещала». Другое дело, он сам сейчас ее натолкнул на определенные мысли. Карета мягко спружинила, снаружи раздались голоса, и дверца распахнулась. В глаза ударил слепящий солнечный свет. Выбравшись наружу, я некоторое время моргала, привыкая к нему, и не сразу рассмотрела большую группу людей в униформе. Мужчины были одеты, как давешние гвардейцы, а женщины все как одна наряжены в желтые платья с белыми передниками. Вокруг нас высилась зеленая изгородь, состоящая из настолько плотно переплетенных ветвей, что за ней ничего было не разглядеть. К Вайрону подступил мужчина и доложил. «Вас приказано проводить в королевский сад, чтобы устроить грифона, пока готовятся покои». «Вот как?» — сказал тот, оглянувшись на Лину. «Линара, ты ведь не против, если мы сначала дадим полетать нашей крылатой гости? Думаю, она соскучилась по свободе». Подруга стояла с удивленным видом, держа на руках Шаю, которая с любопытством озиралась по сторонам. Кстати, ни на одном лице вокруг я не заметила и тени подобных эмоций. То есть никто не пялился на грифона. Да я на себе ловила больше заинтересованных взглядов. «Конечно», — кивнула Лина, обратилась к Шае. «Ты ведь хочешь полетать, маленькая?» Та согласно курлыкнула, но из рук Линары вырваться не торопилась. «Она еще проголодалась», — перевела подруга. «Разумеется, ее накормят», — сказала одна из девушек, выступив вперед. «Я вас провожу». Вайрон как-то странно изменился в лице, но ничего не сказал. Он только согласно кивнул, когда девушка пошла вперед, показывая дорогу. Мы с Линой переглянулись и последовали за ней. Только теперь я сообразила, что все наши вещи остались в той первой подбитой карете, и мы теперь без смены одежды. Надеюсь, получится скоро вернуться. Девушка провела нас по аллее, с двух сторон огороженной все той же высоченной зеленой изгородью. Жаль, нельзя ничего увидеть и оценить масштабы имения отца Эйрина. Было тепло, даже жарко. Вокруг пахло свежей зеленью, цветами и совсем немного морским бризом. Я люблю море, и его запах ни с чем не перепутаю. Неужели мы на побережье? К сожалению, географию этого мира я почти не знаю. Так и не добралась пока до этого вопроса. Южный предел — это вообще где? Спрашивать у Лины, понятное дело, сейчас не стоило. Тем более, что наша провожатая привела нас к огромному сооружению, больше всего напоминавшему огромную теплицу. Распахнула стеклянную дверь, из которой повеяло приятной прохладой, и с гордостью сообщила. «Вайрон, думаю, вначале тебе стоит показать нашим гостям хрустальный сад. Это место больше всего похоже на родную среду обитания грифонов», — пояснила она, с улыбкой посмотрев на Лину. «Малышке здесь должно понравиться». «Конечно», — пробормотал Вайрон и первым прошел в теплицу. Шая сорвалась с рук Лины и устремилась за ним. Подруга побежала следом. А я не успела. «С тобой, Иса, я хочу побеседовать», — сказала девушка, уже не улыбаясь. А я словно бы впервые увидела ее. Желтое платье с передником исчезло, и теперь передо мной стояла рыжеволосая красавица, одетая в белую тунику до пят, перехваченную золотым поясом. Золотые же браслеты украшали ее запястья, и в высокой прическе имелись явно драгоценные заколки. То, что передо мной никакая не служанка, было ясно как день. Но кто она? Ангельски прекрасное лицо выглядело юным, а глаза светились золотым огнем. Так, стоп. Светящиеся глаза, а еще неуловимое сходство кое с кем очень знакомым. «Да, я мать Эйрина», — сообщила красавица, оценивающе рассматривая меня так же, как я ее. «Следуй за мной». Словно не сомневаясь, что я тут же пойду за ней, леди Артлайрим, надеюсь, ее так зовут, повернулась ко мне спиной и двинулась по аллее прочь от теплицы. Мой ответ или хотя бы формальное согласие на беседу ее, похоже, не интересовали. Как невежливо. Не то чтобы я питала иллюзии относительно своего места на местной социальной лестнице, но к такому открытому высокомерию не привыкла. Что ж, поступлю так, как считаю нужным, а там будь что будет. В конце концов, я Эйрину свое общество не навязывала, а грифоном тут никого не удивить. Так что лебезить перед леди не вижу никаких оснований. Но поговорить можно, а чего бы нет. Я открыла дверь теплицы и прошла внутрь. Надо предупредить Линару о том, что мне нужно отойти, а то мы в незнакомом месте, и внезапно исчезнуть было бы некрасиво. Лина обнаружилась под раскидистым кустом, усыпанным мелкими розовыми цветочками. Она стояла, задрав голову, и с восторгом смотрела на то, как Шая нарезает круги под потолком. Грифоница гоняла попугаев с ярким оперением, которые улепетывали от нее с криками, полными паники. «Главное, чтобы она их не сожрала. Наверняка ведь ценные птицы». «Лина, я отойду ненадолго», — сказала я. «А где Вайрон?» «Пошел за едой для Шаи». Линара обернулась ко мне и с восторгом воскликнула. «Иса, тут столько редких растений! Ты видела? Даже разоцвет есть!» Она ткнула пальцем в куст, под которым стояла. «Это же сколько зелий красоты можно сварить!» «Ух ты, и правда!» Я опознала цветы, которые видела до этого только в виде сушеных лепестков, и прикинула стоимость куста. Покачала головой и проворчала. «То-то мама Эрина выглядит не старше нас с тобой. Она позвала меня на разговор». «Кто?» — не поняла Лина. «Та самая девушка, которая проводила нас сюда, оказалась матерью Эрина», — пояснила я. «Она была под личиной. Ты, кстати, не знаешь, как ее зовут?» «Ох, вот это дела!» — Лина покачала головой и нахмурилась. «К сожалению, я не могу тебе ничего сказать о леди Артлайрим. Это странно, но я действительно никогда не слышала о ней. Ладно, я пойду, заодно и выясню». По пути мне встретился Вайрон в сопровождении слуги, который нес большой поднос, накрытый крышкой. От подноса пахло свежей кровью. «Лучше, чтобы Лина не смотрела, как ест Шая», — посоветовала я парню. Он как-то странно на меня глянул и спросил. «Тебя разве отпустили?» «Откуда?» — не поняла я. Потом догадалась. «А, если ты о леди, то я только иду к ней. Главное, не заблудиться». «Ты заставила ее ждать?» Вайрон смешно выпучил глаза и остановился, словно налетев на стену. Но потом сообщил. «Иди по аллее, никуда не сворачивая, и увидишь беседку». «Спасибо». Я подошла, куда сказали. Похоже, леди Артлайрим опасаются даже грозные демоны, которые способны укладывать живых мертвецов пачками. А я, вот незадача, ей не нравлюсь. Это было понятно и по той паре фраз, что она меня уже удостоила. А стало очевидно, когда я подошла к беседке, густо увитой какой-то разновидностью плюща. Леди Артлайрим посмотрела так, словно собралась испепелить меня взглядом. Но взгляд — это не больно. Нет, я не бесстрашная, но мне было, если честно, плевать на одобрение мамы Эрина. Есть много плюсов в том, что не ищешь любви первого красавчика Академии. «Леди Артлайрим?» — я изобразила Книксон. «Мне нужно было сказать подруге, куда я отлучилась, и пришлось задержаться. Вы хотели побеседовать?» Наверняка я нарушила сразу несколько правил местного этикета. Иначе почему красавица с таким неудовольствием нахмурилась? «И по-прежнему хочу», — сообщила она, откинувшись на спинку широкой скамьи. «Расскажи о себе». Последняя фраза прозвучала как приказ. По сути, это он и был. Не похоже, чтобы леди Артлайрим привыкла, что ей перечат. Присесть она мне не предложила, хотя на скамье, что опоясывала беседку изнутри, могли с комфортом разместиться человек 10. «Интересно, я могу сама сесть без ее разрешения? Что по тому поводу говорит местный этикет?» «Что именно вы хотите узнать?» — уточнила я, проходя внутрь беседки. По ее центру была расположена высокая каменная чаша, закопченная по краям. «Это жаровня?» «Удобно, наверное, было бы поджарить тут шашлык». В животе при этих мыслях заурчало и довольно громко. Леди едва заметно поморщилась, но не прокомментировала. «Твою биографию я прочитала, можешь не повторять», — сообщила она. «Родилась в деревне, росла без отца, рано потеряла мать. Несмотря на отсутствие образования и манер, ты сумела втереться в доверие к верховной ведьме и стать компаньонкой ее внучки. Неплохо. Я считала тебя обычной выскочкой, которой повезло пролезть в постель к моему сыну. Но вот то, что я вижу, мне не нравится». Она вдруг встала и словно бы размылась в пространстве. Секунда, и оказалось, что леди стоит ко мне вплотную, а ее рука недвусмысленным образом обхватывает мое горло. Опустив взгляд, я убедилась, что коготки у леди подросли сантиметра на 3 каждый, и теперь мне в шею упираются 5 острейших лезвий. Вряд ли я смогу что-то сказать без риска пустить себе кровь. Мне даже дышать надо осторожно. «Ты невинна!» — обвиняющим тоном воскликнула леди. В ее глазницах плескалось желтое пламя. «И при этом в твоей ауре его метка и магия. Он наделил тебя своей силой. Как Эйрин мог сделать невестой простую человечку? Ты даже не аристократка». «Что?» — возмущенно воскликнула я, разом забыв и о когтях, и об этикете. «Какая такая невеста?» Лицо леди вытянулось в удивлении. Хватка на моей шее немного ослабла, а когти перестали впиваться в кожу. «Ты не знала? Но вы связаны. Это не могло произойти без твоего согласия». «Я никогда не соглашалась стать его...» Тут я запнулась, но все же продолжила. «Невестой». Ведь не может быть так, что формальное согласие пойти в рабство к Эрину так аукнулось. Или может? Неужели моя дурость имеет такие серьезные последствия? Досада, злость и возмущение сплелись внутри меня в причудливый клубок. Эмоции мешали нормально соображать. Да и просто контролировать себя становилось сложно. Почему? Ну почему мне нельзя просто спокойно жить в этом мире? Мало мне навязчивого дракона, так еще и его мамаша претензии предъявляет. В груди появилось жжение, которое все усиливалось. Не понимая, что происходит, я дернулась, и леди Артлайрим отлетела от меня в сторону, снесенная неожиданно возникшей воздушной волной. Совсем как ее сынок недавно. Вот только мамаша Эйрина не ударилась в стену, а зависла в воздухе в паре метров от меня. Изумленно глядя, сделала изящное движение кистью и плавно опустилась на пол. «Стоять!» — выкрикнула она, резко выставив руку в сторону. «Со мной все в порядке!» Я вначале не поняла, к кому относятся восклицания, и на всякий случай замерла. Скосив глаза, увидела группу мужчин. Один застыл на входе в беседку, а остальные рассредоточились за его спиной. Одеты они были интересно, в меняющие цвет комбинезоны, и сжимали в руках короткие копья. Парочка копейных наконечников, зловеще блестящих желтым огнем, целилась прямо в меня сквозь завесу плюща, увивающего стены беседки. «Но ваше...» — начал было охранник, но леди Артлайрим перебила его, рявкнув. «Молчать! Убрать оружие! Всем вернуться на свои места!» Копейщики подчинились. Лишь главный просканировал меня взглядом, но тоже убрался во свояси. А я озадачилась. Его обращение к леди «ваше...» что означало? «Ваше превосходительство?» «А ты сильнее, чем кажешься», — заметила мать Эйрина. «Присаживайся, побеседуем». Я опустилась на скамью, не отрывая взгляда от леди Артлайрим, и все равно упустила момент, когда она чуть шевельнула пальцами, и на меня двинулась сплошная стена желтого пламени. Я только и успела ладони выставить, чтобы встретить огонь не лицом. Пальцы закололо, а пламя вдруг остановилось. Я машинально потрогала его, убедилась, что чувствую даже не жар, а приятное тепло. Как-то само собой получилось скатать огонь в компактный шарик и дать ему часть своей силы, чтобы немного подрос в размере. Интересно. Надо сказать, что я всегда пользовалась магией интуитивно. Знаний из наспех прочитанных книг не хватало для осознанного управления своими силами. И я не верила до конца, что могу сама, без артефактов, магичить. Но показывать свое удивление леди, конечно же, было бы стратегически неверно. Я с задумчивым видом повертела шарик в руках и положила его в каменную чашу в центре беседки. Он запылал разноцветным костерком. «Интересная у нас беседа, получается», — сказала я. «Вы на всех гостей вначале нападаете, угрожая когтями, а потом пытаетесь сжечь». «Нет, ты первая», — усмехнулась леди. «Это был самый быстрый и эффективный способ выяснить, кто ты». «И кто я, по-вашему?» «Да уж, теперь не приходится удивляться тому, что Эйрин ведет себя как высокомерный засранец. Если у него такая мамочка, все объяснимо». «Ну да, зачем задавать вопросы, если можно просто бросить в собеседника смертоносной магией?» «Еще не знаю», — ответила леди. Теперь у нее горели не только глаза, но и волосы. По рыжей шевелюре неуклонно расползались крошечные язычки желтого пламени. «Но могу понять, чем ты заинтересовала моего сына». «Вы уверены, что я именно его невеста?» — уточнила я. «На мне его метка, и я ни за что бы не подумала...» «Ты смеешь сомневаться в моих словах?» Вдох-выдох. «Нет, я не буду хамить этой даме, которую и леди называть-то не хочется. Дело в банальной осторожности». Есть подозрение, что она может запросто меня уничтожить. От острых когтей или копья охранника никакая магическая устойчивость не спасет. Нет, куда уж мне. Я всего лишь обычная ведьма. Родилась в деревне, только поступила на первый курс. И показываешь такую интересную силу, которую я никак не ожидала увидеть у человека. Снова перебила меня собеседница, потянувшись к разноцветному пламени, что я поместила в чашу. Про мать в твоем досье написано, а вот отец не указан. «Кто он?» «Мне о нем неизвестно. Я росла без отца». «Но кем он был? Твоя мать разве не рассказывала о нем?» Я пожала плечами. «Думаю, он маг. Ведь я должна была от кого-то унаследовать магические силы. Моя мать — простой человек». «Что возвращает нас к моему вопросу?» Леди Артлайрим поднялась и, положив ладони на край каменной чаши, с восторгом посмотрела на разноцветное пламя. «Твоя магия необычна. Никогда не видела такого огня». «Вы сказали, что во мне сила Эйрина. Разве этот огонь не от него?» «У моего сына никогда не было подобного пламени». Леди бестрепетно сунула руку прямо в чашу и тут же отдернула пальцы. «Оно жжется!» «Неужели?» — не удержалась я от саркастичного тона. Огонь жжется? Да, это странно. Согласно кивнула леди Артлайрим. Язычки пламени на ее прическе начали расти и превращаться в огненные ручейки, которые стекали с головы на плечи и дальше. Это невероятно. Для меня же невероятным было то, что спустя секунду моя собеседница стояла словно внутри огромного костра, центром которого была ее фигура. Я в панике огляделась. Надо позвать кого-то. Парочка охранников показалась из-за кустов, но подойти ближе не успела. Потому что на аллее появился Эйрин и царственным жестом отправил их в освояси. Видит Бог, никогда прежде я не была так рада видеть дракона. Недолгое общение с его мамашей исчерпало почти все мое терпение и подточило выдержку до критических пределов. «Что здесь происходит?» — возмущенно воскликнул он, остановившись на пороге беседки. «Мама, зачем ты напала на Ису?» «И я рада тебя видеть, сын», — невозмутимо ответила леди Артлайрим. «Я всего лишь решила с ней познакомиться и заодно испытать. Твоей невесте стоит сразу учиться устойчивости к разного рода проверкам». «О, как хорошо, что вы подняли эту тему!» — не стала молчать я. «Эйрин, это правда? Твоя метка говорит о том, что мы помолвлены?» Даже произносить это было странно. Я ведь не могу и правда быть невестой дракона. К сожалению, выражение лица Эйрина оптимизма не внушало. Он выглядел не удивленным, а слегка раздосадованным. На меня он посмотрел заинтересованно и с какой-то странной надеждой, а вот на мать — осуждающе. «Ты, драконище чешуйчатое, немедленно сними свою идиотскую метку!» Возмутилась я по нашей мыслесвязи. «А то я не знаю, что с тобой сделаю!» «Что?» — заинтересованно приподнял брови Эйрин, обратив на меня все внимание. «Выходит, ей известно о твоей истинной сущности?» — поинтересовалась вслух его мамаша. «И совсем не боится, надо же! И меня не испугалась!» Хотя я показала ей свою вторую ипостась огненного демона. Ты знал, что ее пламя способно обжечь даже меня? Нет, покачал головой Эйрин, но не удивлен, учитывая то, что я уже знаю о моей Исе. Думаю, вам нужно поговорить, сообщила леди Артлайрим. А мне пора идти. Я должна успеть подготовить сегодняшний прием. Какой прием? Кажется, этот вопрос мы с Эйрином задали одновременно. «Прием, на котором мы всем представим твою невесту», — пояснила леди. Она посмотрела на меня и ласково улыбнулась. «Иса, ты можешь называть меня Крисса, ведь мы почти родственницы». «Сожалею, леди Артлайрим, но не могу», — откликнулась я. Видя недоумение на ее лице, пояснила. «Нам никогда не стать родственницами. Я не собираюсь замуж за вашего сына. И, простите, на прием я не приду». «Деревенской девушке вроде меня не место среди высшего общества». «А вот тут ты ошибаешься», — сообщила леди, улыбаясь так, что мне захотелось спрятаться за Эйрина. «Твое место только там, где ты его определишь, а люди будут думать то, что я прикажу». «Мама, нам с Исой и правда нужно поговорить», — сказал Эйрин. «Хорошо, милый». Леди Артлайрим достала из волос шпильку с крупным черным камнем, провела ею над чашей, и разноцветный огонь пропал, словно втянутый в самоцвет. «Жду вас обоих вечером в саду. Будет фуршет и танцы». Прежде чем покинуть нас, леди добавила мысленно, обращаясь к Эйрину. «Узнай, кто ее отец. Он точно не человек. Допроси всех, кто ее знает, но выясни это». И кто бы мне сказал, почему я услышала не только ее слова, явно обращенные исключительно к сыну, но и его мысленный ответ. «Это может быть сложно. Никого из ее деревни в живых не осталось». «Значит, у тебя только один выход, сын. Просто прочти ее память. Она что-то знает о нем, но не говорит».